тебя. Себя, эти кванты платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь? Чудаков включает рубильник и кнопки своей машины. Смотри, ты призаметил вот эти две линейки? Горизонтальные и вертикальные, с делениями, как на весах. Вот этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, вот видишь вот этот колесный регулятор? Ага. А вот этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения. Ага. И вот этим странноватым рычажком ты включаешь скорость и направление времени. Ага. Понимаю. Здорово! Необычайно! Это значит, например, собирается Всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов. Ну и, конечно, представляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану. Ну и как? Только он начал. Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна. Я отгораживаю его от президиума и запускаю время со скоростью 1,5 минут в четверть часа. Академик себе потеет, приветствует. Приветствует и потеет 1,5 часа. А публика глядит, академик только рот разинул. Хоп! И уже оглушительный аплодисмент. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так что, да? Ну какая гадость. Ты что-то мне какого-то Когана суешь. Я тебе объясняю, это дело вселенской относительности. Дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию. А я что говорю? Я про то и говорю. Ты себе построй там реальную станцию со всяким химическим и физическим воздействием, а мы от нее провода проведем. Ну, скажем, на все курильные инкубаторы. 15 минут полупудовую курицу будем взращивать. А потом ей под крылышко штепсель, выключим время и сиди, курочка, сиди и жди, пока тебя не поджарили и не съели. Какие инкубаторы, какие курицы? Я тебе... Ну ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы как-нибудь сами это к нашим сереньким цыпляткам приспособим. Ну что за пошлятина? Нет, я чувствую, что ты своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнулся, хочу лететь, ты из меня перья выщипнул. Ну ладно, ладно, ну не горячи. А если я у тебя какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Ты только летай, пари, фантазируй. Ведь мы ж твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну не злись, парнишка. Запускай. Закручивай свою машину. Чего помочь-то, а? Чудаков устремляется к пульту управления. Внимание. Чудаков включает блоки и агрегаты машины времени. Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенную нами в клетку изоляторов. Ох, сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей. Постой, чудак! Велосипедкин быстро поднимается по винтовой лестнице, ведущей к машине времени.